5. Больше Эсса ни о чем не спрашивал. Выйдя из квартиры Райли, он подумал о соседях Альби, о тех, которых она могла потревожить, хлопнув дверью. Может, они что-то видели или слышали, раз уж так чувствительны к шумам. Знаменитый дом Нижнего хутора построен вроде бы добротно, но слышимость в нем хорошая. Эсса понял это сразу, как только редакция переехала сюда. Стены здесь, похоже, специально сделали потолще, чтобы изолировать жильцов друг от друга, чтобы каждая семья жила своей обособленной жизнью. Будто не в большом городе, в большом доме, а на каких-нибудь выселках. Это все потому, что финны Поволжья замкнуты и самодостаточны. Они не любят праздного общения, не любят и ходить друг к другу в гости. Все больше сидят перед телевизором и молчат. Сутками могут так сидеть. Эсса и сам с удовольствием развалился бы сейчас перед телевизором с сигареткой. Поскольку дело не двигалось, Эсса решил выкурить еще сигаретку с ментолом. Он вышел в редакционную курилку, где было вредно, как рядом с реактором. Дым стоял коромыслом, как в сырой сауне, и сквозь него Эсса услышал девичьи голоса. «Ну, ты купила тот лифчик?» — спрашивала Хилья. «Нет, не стала», — отвечала Вилья. «У него форма какая-то странная, потому что он спереди застегивается. Зачем мне такой?» «А я те трусики отнесла назад в бутик». «Почему?» «Да ну, сразу как-то надоели, да и не впору пришлись, жмут сильно». Хилья и Вилья пришли в редакцию «Нижний хутор Индепендент» наверняка ради участия в конкурсе «Мисс Газета». Сначала фото претенденток размещали на последней полосе, а потом устраивалось всенародное голосование. Хотя Хилья и Вилья говорили об одежде, было такое впечатление, что на них ничего нет. И у Эссы из-за дыма возникло ощущение, будто он и вправду в сауне. «Нет», — решил Эсса, — «пойду лучше на улицу, от греха подальше». Эсса еще помнил тот день, когда они с Урка и Упса пошли в сауну, и он подцепил там целый букет, хотя сначала думал подарить по нежному цветочку девушкам, а не забирать с собой чужое. Теперь Эсса за версту обходил и сауну, и Хилью с Вильей. А еще вспомнилось, как писатель Овермне, забредя к ним в редакцию, оказавшись в курилке, вдруг приметил Хилью и Вилью. Те также обсуждали нижнее белье, которого, возможно, и не было, под короткими юбками и топиками. У Овермне тогда случилось какое-то помутнение в мозгу, и он всерьез решил, будто отдыхает в сауне. А ему туда кто-то подослал проституток. «Меня, величайшего финского писателя, дешевыми проститутками потчевать», — завопил он на всю редакцию, и девочки с визгом вылетели из курилки.